Глава третья. Знакомство на берегу. Турану нравилось на новом месте гораздо больше, чем в подмосковной резервации. Смешанный лес, сосны, березы и ели на много километров вокруг его жилища и никаких людей поблизости. Больше никто не приходит к нему, не пристает с разговорами, не отслеживает перемещения по камерам. Даже стало легче дышать. Кажется, его просто отпустили на волю и оставили в покое. Первые дни он тщательно обследовал обширную территорию вокруг дома, а также и саму деревянную избушку. В ней когда-то жил мужчина, подобный Турану. В смутных запахах, что витали по комнатам, чудилось нечто знакомое. Человек-зверь, обитавший здесь прежде, был очень силен и быстр, несомненно. Являлся удачливым охотником, и потому не было унизительно занять его пустое логово. Свою четко выверенную систему физических упражнений Туран теперь ежедневно практиковал на краю широкого оврага с покатыми плечами, обильно заросшими маленькими елочками. На дне оврага, пробираясь между заросшими травой кочками, еле слышно журчал узенький ручеек. Туран умывался, а потом долго сидел на стволе рухнувшей пару лет назад березы. Впервые за много лет он начал чувствовать себя по-настоящему свободным. В новом доме обнаружился большой склад еды, одежды и других вроде бы ненужных в быту вещей, большей частью из которых, впрочем, Туран даже не собирался пользоваться. Например, ему совершенно не были нужны часы, бумага и карандаши, а еще книги, которых здесь была целая куча. Хотя одну из них Туран даже вытащил из коробки и подолгу рассматривал. Отлично оформленный художественный альбом с репродукциями Айвазовского. Некоторое время тигр принюхивался к глянцевым листам и даже пару раз попробовал их лизнуть, в надежде снова ощутить солоноватый вкус морской воды, неповторимый аромат утренней свежести на берегу, запах нагретой солнцем смолы на шершавых стволах сосен, растущих на побережье. Это все уже было когда-то давно в его прежней, почти забытой жизни. И непременно корабли. Много кораблей. А на них крепкие, громкоголосые парни, все как на подбор в полосатых, бело-голубых рубашках с подвернутыми к локтю узкими рукавами. Туран ложился на кровать, прикладывал альбом с картинами к животу и долго прислушивался к своему дыханию. Иногда, пролежав так добрых полчаса, ему вдруг начинали чудиться крики береговых чаек, заковыристая мужская брань и плеск волн, бьющихся о борта лодки. Он отчаянно пытался вспомнить что-то еще, поймать ускользающие видения, хотя бы тот берег, где бывал прежде. Скоро начинала болеть голова, ломила виски, и Туран убегал к ручью смочить воспаленные глаза студеной влагой. В такие минуты мучительно хотелось, чтобы рядом оказался кто-то еще, тихий, безмолвный, кто понял бы его состояние без лишних рассуждений, хотя бы просто положил руку на плечо. И чтобы рука эта была непременно маленькой и нежной. А вот такие мысли Туран уже старался гнать от себя, приложив все волевые усилия, на которые был способен. Потому что мысли эти вместе с потоком крови опускались из его головы гораздо ниже, чем он мог себе позволить. И тогда не помогали уже ни изнуряющие тренировки, ни выматывающий бег по лесу, ни даже обливание холодной водой из бочки под навесом веранды домика. Сам ненавидя себя за это возбужденное состояние и яростно отвергая естественные потребности, Туран все-таки безумно хотел женщину. И чем более это было невозможно сейчас, тем сильнее ему хотелось. Хотя бы для начала просто снова увидеть ее, какую-то, пусть даже чужую женщину, услышать ее голос, смех, легкий, чистый, словно говор ручейка в лесной ложбинке. Туран и сам четко не понимал, что он будет делать дальше, после того, как встретит ее. Но через 3 недели после своего приезда в Северный решился на невероятный поступок. Подкрался к территории поселка, который старался прежде избегать, и стал наблюдать. Увиденное им в первый же день поразило настолько, что он не смог уснуть ночью, и едва рассвело, сократив свои обычные физкультурные занятия, снова явился к домику на краю леса. Тигр быстро выяснил, что здесь живет семья с 2 детьми. Хозяином был крупный, рослый мужчина весьма сурового вида. У него оказалась очень милая женушка, в которой хозяин дома души не чаял. А уж как он любил своих ребятишек, маленькие еще совсем, несмышленые. Туран видел, как тот мужчина брал их на руки, и его глаза теплели, губы улыбались. Тигр его понимал и в глубине души отчаянно завидовал. Взять на руки и подбросить к солнцу свое дитя, плоть от плоти, кровь от крови, дар любимой женщины. Туран даже запрещал себе помечтать о таком повороте судьбы, ведь он навсегда обречен быть один. Однажды вечером в гости к хозяину пришли еще люди. Одного из мужчин тигр сразу же узнал. Тот самый, что спокойно сидел тогда в самолете, отрешенный от постороннего мира, сосредоточенный на себе. Сейчас рядом с ним была красивая женщина с белыми волосами. Животик у нее откровенно круглился. Значит, она тоже скоро подарит своему избраннику малыша. Туран, затаив дыхание, смотрел во все глаза, опасаясь немного, как бы не заметили его присутствие неподалеку. Но люди держались расслабленно, им было нечего опасаться. Они сами по себе были достаточно сильны и обладали всеми необходимыми навыками, чтобы противостоять любой угрозе. Выглядели как уверенные собственники своей территории, способные защитить близких. Тигр также это признавал и уважал. Ему оставалось лишь скрыться в лесу, где он еще отчетливее будет осознавать собственную никчемность и ненужность. Никому. Даже самому себе. Несмотря на все усилия создать какой-то свой маленький мир, наладить свой быт. Все нудные самоубеждения напрасны. Пора признать бесполезность попыток замкнутой обособленной жизни. Оказывается, ему невыносимо тяжело быть одному. И вид нескольких счастливых человеческих пар окончательно это подтвердил. Туран уже хотел повернуться и убежать к себе, но вдруг заметил, что к дому подходят еще трое. Парень бурно жестикулировал и, громко смеясь, объяснял что-то двум молодым девушкам. Потом взял одну из них за руку, откровенно обнял ее, прижал к себе и поцеловал в щеку. Она смущенно отбивалась, но ее раскрасневшееся личико выражало удовольствие. А вот вторая держалась немного в стороне, и вскоре Туран понял, что она здесь тоже одна. Веселый разговорчивый парень представил ее остальным, и девушка тихо села на деревянную лавку с любовно выточенными ажурными перильцами. Правда, вскоре гостья подключилась к общему разговору и даже стала смеяться вместе с остальными. Ее лица Туран разглядеть не мог, девушка сидела спиной к лесу, и потому он мог только видеть ее густые золотистые волосы, тяжелыми волнами лежащие на хрупких плечах, а также точеную прямую спину, обтянутую тонкой белой футболкой. Сидеть спокойно гостья будто не умела. Вертелась на скамье, подскакивала с места, махала руками, а потом подбежала к супруге хозяина и взяла с ее колен маленькую девочку. Малышка вроде накуксилась сперва, а потом принялась теребить светлые кудри гостьи. У Турана вдруг отчаянно забилось сердце. Вид длинноногой красавицы невероятно взволновал. Наверное, ее друг подойдет позже, она просто не может быть одна. Веселая, быстрая, с гибким стройным телом, с загорелыми изящными руками, которые могут жарко обнимать. Туран стремительно сорвался с места, чтобы умчаться дальше от этого волнующего зрелища. Этой ночью он впервые за несколько месяцев снял напряжение надежным способом, к которому старался прибегать как можно реже, не желая потакать своим слабостям, избегая постыдной зависимости. Но пока одна его рука быстро двигалась, в голове ясно стоял образ рыжеволосой богини в белой футболке, с открытыми рукавами и в коротких шортиках, выставляющих на показ стройные загорелые ножки. Еще Туран представлял, как подходит к ней сзади, чтобы она не видела его обезображенного лица, как кладет руки на мягкие холмики ее грудей, на ее нежный животик, как ладони его скользят по шелковистой коже выше под футболку, а может, одна рука его даже опустится наоборот ниже, в шортике. А там, в сокровенной тесной глуби, таится тот самый, безумно манящий женский рай, недосягаемый для него, отщепенца. Ох, как много представлял себе тигр, понимая, что это лишь обычные мужские грезы, а восхитительная девушка, увиденная им сегодня, никогда не будет даже сидеть рядом с таким уродом, как он. Тори прожила в Северном всего-то неделю, но отношение к ней старожил было уже неоднозначным. Больше всего за короткое время она сблизилась с Хати и Иваном. Схожие по взрывному характеру, они быстро нашли общий язык, что не могло не вызывать недовольства у Кати Пермяковой. А вот Лиза подругу успокаивала, советовала относиться проще к сложившейся ситуации. «Ну, что ты себя зря накручиваешь? Вика просто озорная девчонка, у нее нрав игривый. Пусть себе смеются, дурачатся. Хати никогда тебя на нее не променяет. Уж поверь мне, я твердо знаю. Вика для него свой парень, они подружились, а к тебе у него глубокие чувства, выблески по-настоящему. Я уже смотреть не могу, как она об него трется. Меня это раздражает», – негодовала Катя. «Ну, так вырази свои чувства. Хочешь, я с ней поговорю?» «Не надо, Лиза, тогда получится, что я истеричка ревнивая. Может, ты права, я больше себе напридумывала, а на молодежь наговариваю». «Нет повода для беспокойства. Хотя понять тебя могу. Девчонка она аппетитная, конечно. Но сама подумай, вы с Ваней не будете же до старости в лесу куковать. Когда-то вернетесь в большой мир, а там много симпатичных девиц». Лиза не успела закончить мысль, как Катя перебила ее новым вопросом. «А если бы она так перед твоим Володей вертелась?» «Убила бы сучку», — ласково улыбнувшись, прошептала Лиза. «Шутка такая, а вовсе не руководство к действию». «Вот и пойми, дразнит или серьезно?» Катя вздохнула и снова начала жаловаться. «Я себе последнее время места не нахожу. Все раздражает, какое-то беспокойство. Плакать хочется». Лиза проницательно посмотрела на подругу. «Одни твои женские вовремя приходят?» «Да я сюрпризов вообще не жду. С Антоном полгода жили, а что толку?» Нервы себе только истрепала. «Ты про бывшего забудь. Нашла еще кого вспоминать. Озабоченного извращенца». В это время беззаботная Вика, напевая вполголоса популярную песенку, шла на берег озера, чтобы позагорать и искупаться. Благо, погода в первые дни августа еще позволяла. Также она планировала почитать какую-нибудь высокодуховную литературу и очистить ум от житейской суеты. Дело в том, что еще в подростковые годы Тори пристрастилась к изучению брошюрок по самосовершенствованию тела и души. Много было времени зря потрачено на пустые, банальные книжонки о развитии в себе экстрасенсорных способностей, просветлению разума и вселенской любви, но как-то ей в руки попались любопытные книжечки Александра Свияша. А потом бухгалтер, коллега Аллы, помешанная на Индии, подарила маленький томик Ашо. Вика просто влюбилась в индийского мудреца. Читать его рассуждения было легко и приятно. Они лились в неопытную душу, словно медовые реки, оставляя свежее, терпкое послевкусие. Свобода от авторитетов, вседозволенность и раскрепощенность, особенно в любви. Что еще хотелось знать 16-летней девушке, которая считала себя гадким утенком за свою угловатую фигуру, высокий рост и веснушки? Чуть позже, досыта хлебнув этой самой свободы, Тори на время забросила сладкоголосые проповеди индийского философа и обратилась к доброжелательным увещеваниям Луизы Хей. Надо сказать, книги последней и в самом деле помогли. У них с Луизой оказалось много чего общего. Например, беспокойное детство и насилие. Истории чужой стойкости позволили Тори поверить в себя, принять себя и дали надежду. Жизнь, какой бы она ни получалась, в 18 лет уж точно не заканчивается, и впереди может принести еще множество приятных приключений. А вот как раз приключения она любила и предвкушала. Одно время ее любимым фильмом был «Пираты Карибского моря» с гламурным Джеком Воробьем. Вика и сама себя порой воображала этакой отчаянной пираткой-хулиганкой, ловко взбирающейся по корабельным снастям, одной левой одолевающей вооруженных до зубов головорезов. В реальности же головорезы были куда более жестокие и опасные, и уж ей одной с ними точно было не справиться. Но, кажется, все неприятности и страхи остались позади в шумных городах. А сейчас Тори Виктория собиралась отдыхать под расщедрившимся в конце сибирского лета солнцем. Оказавшись на низком берегу озера со сказочным названием Дубровное, Вика отложила книжку в сторону, скинула с себя платье и, оставаясь в раздельном купальнике, подставила небесам юное тело и без того обласканное городскими соляриями. А из-за деревьев в 40 метрах от нее, незаметный за ивами, стоял Туран. Он будто остолбенел, просто глаз не мог оторвать от открывшегося ему роскошного зрелища. Рыжеволосая богиня сейчас стояла к нему спиной и была так искусительно близко, что можно было почуять тонкий аромат ее слегка вспотевшей кожи. Она словно нарочно дразнила его, откидывая руками волосы, покачиваясь из стороны в сторону всем телом, прогибаясь назад и вперед, выполняя гимнастические упражнения, а потом... Туран даже закрыл глаза, не в силах поверить, что все это происходит не во сне. Девушка вдруг отбросила в сторону тряпочку, прикрывавшую грудь, и вышагнула из маленьких трусиков, оставшись совершенно голой. Потом засмеялась и подпрыгнула, вытягивая вверх руки. Сейчас Вика и впрямь напоминала древнюю языческую богиню, неукротимую, страстную и невероятно притягательную для покоренных мужчин. Туран желал бы и дальше любоваться этим прелестным видением, но охотничий инстинкт заставил насторожиться. Далеко в кустах молодого ивняка забеспокоились мелкие пичуги. Заверещала сорока, а значит, к местечку, выбранному девушкой для уединения, со стороны поселка кто-то приближался. Мысль о том, что его нимфу может увидеть другой мужчина, возмутила тигра до глубины души. Смелую чаровницу следовало немедленно предупредить, раз сама не чувствует опасности. И Туран не смог придумать ничего лучше, как просто выйти из своего укрытия и показаться незнакомке во всей красе. Возможно, это было опрометчивое решение, и хватило бы треснувшей ветки или другого резкого звука, что заставил бы девушку накинуть сарафанчик и убежать. Но Туран шагнул вперед, пристально глядя на ничего не подозревающую Вику, по-прежнему стоявшую спиной к лесу. «Сюда идут. Тебе одеться надо». Слегка заикаясь, хрипловато проговорил он. От звуков грубого мужского голоса Вика вздрогнула и резко обернулась. И прежде чем тигр в смятении опустил глаза, прежде чем девушка прикрыла руками грудь, он успел увидеть ее всю. Больше всего Турана поразило, что там, внизу, она выглядела совсем голенькой и гладкой, будто маленькая девочка. Сердце забилось так, словно желало покинуть грудь, рот почему-то наполнился слюной. Но самым невероятным для него было то, что он не почувствовал ее страха. Зеленоглазая красавица совершенно не боялась Турана, хотя была очень удивлена. «А ты кто такой?» «А, тот самый дикий человек? Привет! Ой, отвернись сейчас же, чего уставился?» Туран медленно повернулся и хотел было уже скрыться в лесу, как его остановил повелительный возглас. «Стой! Ты куда? Мы же не познакомились еще! Я Виктория!» «Но лучше запросто Тори. А ты Туран, правильно?» «Я слышала о тебе. Ты живешь один? Приходи к нам, у нас весело, я тебе все покажу». «Да постой же!» «Тише! Сюда и идут!» Неподалеку раздался громкий веселый голос Хати. «Эгей! Тори! Ты здесь?» «А вечером придешь на берег? Поболтаем!» Заговорщически прошептала Вика, обращаясь к черноволосому бородатому мужчине, что так неожиданно предупредил ее о появлении Хати. Она успела натянуть платье и теперь торопливо завязывала поясок, успевая с любопытством поглядывать в сторону лесного дяденьки. Туран послушно кивнул ей и исчез за деревьями.